Мама суетилась вокруг валаванов с курятиной. По какому-то капризу судьбы ее выпечка не совсем сгорела и выглядела вполне аппетитно, и это повергло маму в панику. Обычно ее попытки что-нибудь приготовить имели последствия, равносильные падению Тунгусского метеорита. «Привет, четверг!» «Привет, Ланден!» «Не передашь мне ту миску?» Ланден передал миску, пытаясь догадаться, что в ней. «Здравствуйте, миссис, но не тот. Зови меня Среда, Ланден. Ты ведь теперь член семьи». Она улыбнулась и хихикнула. «Папа просил передать тебе привет», — быстро выложила я, пока она не заворковалась до полного самозабвения. «Я виделась с ним сегодня». Мама оставила свои безумные кулинарные опыты и на мгновение задумалась. Наверное, представляла себе, как горячо будет обнимать своего устраненного мужа. «Полагаю, это большое потрясение — проснуться утром и узнать, что твоего супруга никогда и на свете не было». Затем она внезапно воскликнула: «ДХ-82, брысь!» Это относилось к маленькому тасманийскому волку, который обнюхивал остатки курицы на краю стола. «Разбойник!» — ругнулась она. Тас-волк с сокрушенным видом сел на подстилочку у плиты и уставился на свои лапы. «Я этого тилацина когда-то спасла», — объяснила мама. «Тилацин. Тасманийский волк, вымершее сумчатое млекопитающее. Он был лабораторным животным. Выкуривал по 40 сигарет в день, пока не сбежал. Я кучу денег трачу на никотиновые пластыри. Так, ДХ-82. Маленький абориген Тасмании, воссозданный с помощью генной инженерии, поднял взгляд и покачал головой. Несмотря на отдаленное сходство с собаками, эти зверьки приходились родственниками скорее кенгуру, чем лабрадорам. Всегда ждешь, что он вот-вот завиляет хвостом, залает или принесет палку, но ему это и в голову не приходит. Вот только крадет еду и, как одержимый, ловит собственный хвост. А в остальном на собаку вроде бы и не похож. «Мне очень не хватает папы, понимаешь?» — задумчиво сказала мама. «Как?» Послышался громкий хлопок, свет замигал, и мимо кухонного окна что-то пролетело. «Что это было?» — спросила мама. «Думаю», — мрачно ответил Ланден, — «тетя Поля». Мы нашли ее в огороде. Облаченная в вакуумный резиновый костюм, предназначенный смягчить падение, но не справившейся с задачей, она прижимала платочек к разбитому носу. «Господи!» — воскликнула мама. «С тобой все в порядке?» «Как никогда!» — ответила тетя, глядя на воткнутый в землю колышек. Затем крикнула: «75 ярдов!» «Отлично!» — послышался голос с другого конца сада. Мы обернулись и увидели дядю Майкрофта, который сверялся с бумажкой из своей папки, стоя возле окутанного дымом «Фольксвагена» с откидным верхом. «Катапульта для автомобильных кресел на случай аварии», — объяснила Полли. «Вместе с самонадувающимся резиновым костюмом для смягчения падения. Дерни за веревочку, бац, и летишь!» «Конечно, это пробный вариант». «Понятно». Мы помогли ей встать, и тетушка потрусила прочь, явно не слишком пострадав в процессе испытаний. «Значит, Майкрофт все еще изобретает», — сказала я, когда мы вернулись на кухню и увидели, что ДХ-82 сожрал все валаваны, второе и изрядную часть пудинга. «ДХ!» — рявкнула мама на виноватого и очень раздувшегося волка. «Ах ты, мерзавец! И чем я буду теперь кормить гостей?» «А как насчет котлеток из тилацина?» — предложил Ланден. Я пихнула его локтем в бок, а мама сделала вид, что ничего не слышала. Лондин закатал рукава и принялся обшаривать кухню в поисках чего-нибудь, что можно приготовить быстро и просто. Это оказалось нелегко. Все шкафчики были забиты банками с консервированными грушами –